Нет, к дантисту мы не поехали. Отправив Бетси в сопровождении мистера Оннера и мистера Илнера в продуктовую лавку, мы с миссис Макстон и мистером Волланом для начала зашли в газетную лавку и с удивлением обнаружили, что никаких некрологов ни в сегодняшнем, ни во вчерашнем выпуске нет. Также узнали, что император продолжает гостить в поместье Арнеллов, а герцог Карио был взят под стражу на границе Вастернадана, но на этом все новости заканчивались. Мистер Волан предложил было ехать домой, но мы с миссис Макстон чувствовали себя обязанными посетить миссис Томпсон, а потому, закупив булочек, отправились в полицейское управление, благо ни лорда Довернетти, ни лорда Арнелла уже не было видно. И каково же было наше изумление, когда суровый офицер на входе в тюремный отсек сообщил нам, что сегодня посетители не принимаются. Миссис Макстон попыталась было настоять или, по меньшей мере, просила передать миссис Томпсон корзинку с выпечкой, но, странно посмотрев на нас, полицейский сообщил, что едва ли у миссис Томпсон еще когда-либо проснется аппетит к булочкам. И если нашей целью является именно посещение миссис Томпсон, то мы пришли не по адресу. Нам стоит сходить на кладбище святого Мартина. Похоронная месса, вероятно, уже началась.